Глава 25. Обломки светоча. 4 из 10. Тип талисман. Класс абсолютный. Особые свойства. Плюс 4 ко всем основным характеристикам. Дополнительные особые свойства. Антар. Плюс 4 к воле. Плюс 70 очков духа. Плюс 12% вычета урона. И плюс 23% от максимального значения очков здоровья вам и каждому из ваших спутников. Всего лишь обломки меча, выкованного еще до начала времен. Но даже они сохранили крохотную частичку могущества Светоча и чуть возвышают своего владельца над простыми смертными. Но с этим оружием лучше не шутить. Древние артефакты коварны и своенравны. Даже по отдельности осколки Светоча сгубили немало человеческих душ. Вы владеете этим странным артефактом достаточно долго и чувствуете, как бездушное железо отзывается. Каждый ваш поступок, каждое сказанное слово меняют этот мир и вас самих. А обломки древнего клинка лишь отражают перемены, словно что-то, что выше даже самих богов, наблюдает за вами и лепит из небесного металла оружие вашей судьбы. Со временем сила Светоча возрастет. Но будьте осторожны. Вместе с могуществом приходит и большая ответственность, и горе тому, кто не сможет совладать силой, которой боятся даже бессмертные боги. Ну круто же! Круто! Еще как! Жаль, не мое. Наверное, однажды настанет день отжать козырную железку и у друга, но пока приходится тренировать силу воли. Зря, что ли, у меня ее сейчас аж целых 20 единичек. Жаба не то что давила, выросла до размера змеи Йормунгант и едва не ломала ребра. И все же помацали, полюбовались подросшими статами и хватит. Повторять весьма поучительную судьбу Горлума, напрочь съехавшего с катушек от желания вернуть свою прелесть, я не собирался. Занятная железка. Я еще раз крутанул пальцами неровно обломанный по краям кусок металла и протянул его Рагнару. Хотел бы я знать, что это такое. И я. Оставь его себе. Пока. Уже принявшая было осколок ладонь вдруг отдернулась назад. Надеюсь, в руках колдуна от него будет поменьше вреда. Вреда? Отказываться я, разумеется, не стал. Ты чувствуешь что-то, когда касаешься его? Холод. Рагнар чуть сдвинул брови. Несколько дней я носил эту йотанову железку в мешочке на груди, но она ничуть не нагрелась. И тогда я спрятал ее на корабле. Холод и все? Уточнил я, убирая драгоценный подгон на пояс к остальным осколкам. Я чувствую, что в ней заключена какая-то сила. Но одни боги знают, какая. Я не Рунульф, друг мой, и многое мне неведомо. Если так, с этим лучше не шутить. Рагнар покачал головой. Сила или нет, не очень-то мне хотелось выпускать ее из рук. А еще... Нет, этого просто не может быть. Конунг? Ты верно подумаешь, что Всеотец отнял у меня разум. Рагнар криво ухмыльнулся и, в очередной раз, оглядевшись по сторонам, добавил шепотом. Возможно, отца убили не из-за власти, которую желал заполучить черное копье, а из-за этой железки. Ее искали лишенные смерти. Одно другому не мешает. Самозваный конунг искал власти, а волки — осколок Светоча. Их интересы сошлись. Одним богам известно, чего желают чужаки. Я пожал плечами. Но если так, хорошо, что она им не досталась. Верно, кивнул Рагнар. Лучше увести ее подальше. Расскажи мне о доме, друг мой. К чему эти вопросы? Я поморщился. Ты все еще не веришь мне, конунг? Вовсе нет. Рагнар рассмеялся и ткнул меня кулаком в бок. «А кого я, по-твоему, должен спрашивать о землях склафов? Лучше узнать побольше о месте, куда мы направляемся. Хочется верить, что нас там хотя бы станут слушать перед тем, как вздернуть. Склафы не так воинственны, как северяне, но на корабле вроде этого я похлопал по борту лебедя. Стоит готовиться к худшему. Едва ли кто-то обрадуется, завидев в море полосатый парус. «Мой отец никогда не нападал на земли склафов», — вздохнул Рагнар. «Но Рерик или Хрольф Берсерк могли плавать и на восток. Лишь всеотец знает, кого они грабили, когда в имперских деревнях уже не оставалось добычи». «Мой народ не часто строит жилище на берегу», — отозвался я. «Северян кормит море и меч, а склафов — лес, лук и стрелы». «Но ловить рыбу вы умеете не хуже нас», — Рагнар прищурился. «А на спокойной воде ладья Снекка ничуть не медленнее наших кораблей». «Мат-часть! Учи мат-часть, двоечник! Вот что мне мешало за целое утро пути по морю почитать статьи или хотя бы порыться в интерфейсе? Я едва не заехал себе по лбу за излишнюю болтливость». Но к чему калашматить инструмент, которому нужно срочно придумать достоверную отмазку? Я ни разу не видел Снекку вблизи, конунг. Вздохнул я. Там, где я родился, самая большая лодка была разве что в 3 моих роста длиной и плавала в озере. Значит, хотя бы озера в землях склафов есть. Усмехнулся Рагнар. Озера и леса. Я облокотился на борт. «На Эллиге таких не встретишь даже на самых больших островах. Можно идти несколько дней, и только заберешься в чащу». «Лес размером с целый Барикстад?» «И даже больше. Бабка рассказывала, что там можно найти деревья, которые не смогут обхватить и 10 взрослых воинов, взявшись за руки». «Выдумки!» — фыркнул Рагнар. «Мне случалось видеть большие деревья». «Но такого в Мидгарде нет». «Как знать». Я пожал плечами. «На Эллиге лето короткое, а земля каменистая и холодная. Разве не голод вот уже сотни лет гонит в море твой народ, конунг?» «Верно. Камни не родят пищи ни людям, ни зверям», — проворчал Рагнар. «У тебя дома земля богаче и жирнее». «И куда мягче, друг мой?» — подхватил я. Корни деревьев пронизывают ее до самых глубин, их соки питают стволы и ветви. Если даже на скалах Эллиги растут сосны и ели, представь, каких великанов ты встретишь в лесах на землях склафов. Как знать, может, корни самого Игдрасиля, древа миров, там, где я родился? Ветер и журчавшая вдоль бортов вода настраивали на какой-то особый лад. И я окончательно перестал сдерживать вожжи писательского воображения. И начал просто рассказывать. Даже не имея понятия о географии игровых земель склафов, я мог без труда описать то место, в котором прожил 30 лет. Реал. Россию. Нет, конечно, не родной каменный Питер, но то, что увидишь, отъехав всего на какие-то 15-20 километров за кольцевую. Леса. Поля и озера. Бесконечный простор без единой души. Куда там крохотным островкам Эллиге, на 3/4 состоящим из насквозь промерзших камней? «Похоже, ты скучаешь по дому». Рагнар хлопнул меня по плечу. «Говоришь, не хуже Скальда. Мне уже хочется поскорее добраться до твоей деревни. Если она хоть в половину так хороша, как ты...» «Плоть от плоти. Секретное задание выполнено. Придя на земли Гордарики, каждый должен назвать свое имя. Но вы рассказали о прошлом, и этот мир принимает вас. Теперь у вас здесь есть дом. Может быть, однажды вам суждено туда вернуться. Но сила родной земли будет с вами, куда бы вы ни пошли. Помните об этом. Вы получаете... 10 000 очков опыта. Поздравляем! Вы достигли 17 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей — 1. Внимание! На вас действует родная земля. Каждый раз, ступив на земли склафов, вы получаете плюс один к силе. Продолжительность перманентна. Это как это? И за что мне все эти плюшки? Неужели... Почтенные ярлы конунг настолько увлеклись беседой, что забыли о делах насущных? Ашкуй не слишком-то задумывался о субординации. Лысая бородатая башка бесцеремонно влезла между мной и Рагнаром. «О чем ты?» — буркнул я. «Нас ждет долгий путь, а брюхо корабля почти пусто!» Скальд постучал сапогом по палубе. «Но я, кажется, знаю, где мы сможем раздобыть припасов, а может и золото!» «И где же?» — поинтересовался Рагнар. «Там, конунг!» Ашкуй едва не зацепил лебединую голову на носу и вытянул руку вперед. Туда, где вдалеке среди волн показался парус.